И тут он услышал вой, жалкий вой испуганного старшего мальчика, который уже не тискал и бил, а отпихивал Варфоломея, стараясь и не умея скинуть его с себя. Они оба катались по катам по пыльной траве, и вот мальчик рванулся, почти оторвав кусок своего же мяса, и с криком, заливаясь кровью, побежал в гору, в деревню, оставя в атагу испуганных малышей. Варфоломей, еще не понимая, что остался победителем, кинулся бить других. В горячке он совсем не чуял боли от полученных ударов, только челюсти конвульсивно сжимались от непривычного соленого вкуса, и потому он не кричал, а рычал. И малыши, видя его кровавое, неистовое лицо, с плачем кидались на утек. Походя, не видя даже, он сбил с ног и опрокинул навзничь давешнего драного малыша, поставив и ему порядочный синяк под глазом. И когда опомнился, наконец, и оглянул кругом, на поле битвы их оставалось всего трое. Он, Петюня, и маленький драный мальчик, горько рыдающий, размазывая грязь по разбитому лицу. Петюня плакал тоже, тоненько скулил, скорее от страха, чем от побоев. И Варфоломей стоял один, постепенно опоминаясь, начиная понимать, что остался нежданным победителем, и соображая, что же ему делать дальше. «Ты иди!» строго приказал он драному мальчику. Но тот, с ужасом глядя на залитое чужой кровью страшное лицо боярчонка, прикрыл руками голову и заплакал еще сильнее. «Ждет удара», — понял Варфоломей. Теперь уже ему, победителю, становилось стыдно. Этот ворок-малыш меньше Петюни был совсем не виноват в драке. Не он требовал раздеть Петюню, его самого вытолкнул вперед, глумясь, взрослый мальчик. И чем же заслужил он, что теперь сидит на земле испуганный и избитый в окончательно разорванной дранине своей? «Ну, не реви!» — примирительно выговорил Варфоломей, нерешительно переступив с ноги на ногу. Он не видел самого себя, не видел своего рта, человечьей крови, и не понимал, что тот попросту животно боится. «Не реви, ну!» — требовательней произнес Варфоломей, наклоняясь к малышу, но тот выставил ладони вперед и заверещал сильнее. «Чего ты?» — удивился Варфоломей, пробуя поднять мальчика на ноги. «Да, а ты укусишь!» — отмолвил тот с ужасом в глазах. Варфоломей обтер рот тыльной стороной ладони, увидел чужую кровь на руке и понял. Темный румянец стыда залил ему щеки. «Ты, — начал он, — ты того, не укушу я!» Мальчик стоял перед ним тощий, маленький. Разорванная рубаха решительно сползла у него с плеч и горько плакал. Деревенские ребята все удрали. Да и кому из них нужен был он, сын бродячей нищенки, ничей родич и ничей товарищ? Теперь Варфоломею стало окончательно стыдно. Не так представлял он себе поверженного врага. И тут-то, неволею подсказанная некогда матерью, а ныне взрослым обидчиком, пришла ему в голову благая мысль. «Петюня!» Требовательно позвал он. Брат, утирая нос, подошел ближе. «Петюня!» — приказал Варфоломей. «Сними чугу!» Братик, не понимая ничего, послушно снял с плеч верхнюю боярскую оболочину. Варфоломей скинул свою чугу, стащил рубаху с плеч и, решительно сорвав с малыша остатки рванины, начал натягивать ему через голову хрусткий шелк. «Пусти! Руки подыми, повернись! Так, теперь так!» — приказывал он, обдергивая рубаху на малыше и застегивая ему пуговицы ворота. А Борвуш, перестав плакать и приоткрыв рот, во все глаза с смятенным удивлением смотрел на Варфоломея. Варфоломей, надев рубаху, накинул на себя чугу братца, а свою, критически осмотрев, разом похорошевшего в шелковой рубахе малого отрока, властно протянул тому, повелев: «Одень». Теперь в этот миг он очень помнил и даже про себя в уме повторил Христову заповедь: «Если просят у тебя верхнее платье, отдай и срочицу».